Что загрустила, милая сестренка? Улыбка редкой гостя на лице появится, а вместо песни звонкой растерянная только. Как? Уже? Сниму и тоскою глядишь на след бурана. Термометр вниманием окружен. До брака ты не так все представляла. Казалось, знала, будет тяжело и трудно будет. Где сейчас подружки? Муж на служении, в доме тишина, и дети, позабыв свои игрушки, как пташечки притихли у окна. Но слезы ли нас в братстве не учили? Упреки. Ропот — это не для нас. Мы ночи на коленях проводили, с улыбкой встретив колкость и сарказм. Я знаю, чем болит твое сердечко. Вдовою стать не хочет ни одна. Растить сироток, маленьких овечек без мужа — это тяжкая судьба. Но верность мужу, Христу, Владыке мы ставим все же все на первый план. Бог дал, Бог взял. Без ропота и крика мы поднимаем лица к небесам. В труд мужа входишь робко, незаметно, создав ему надежный, крепкий тыл. Ты радуйся, ведь Бог тебя отметил. Служить служителю служением одарил. Но не грусти же, милая сестренка, детей улыбкой бодрой поддержи. Пусть улетает вдаль грусть, словно птичка. Люби, надейся, верь и не грусти. Аминь.